вложив в них все свои библейские познания. В библейской культуре он почерпнул сакральные сведения, которые для многих христиан сделали из Мунисской Библии столь же стройный и целостный свод, как и Евангелие. Хэвон Ю призвал на помощь новому Мессии Авраама, Иакова, Моисея и прочих пророков, упомянутых в исходном источнике. Мун сделал доктора Ю, для семьи он был и остается врачом, первым президентом Церкви Единения. Мадам Ким Ян Ун тоже образованный человек. Она происходит из буржуазной протестантской семьи. Много путешествовала, изучала историю религий по всему миру. В университете Кансей, Гакуин в Японии, в методистском университете в Соединенных Штатах Америки и в колледже Эммануэль в Торонском университете. Ее обращение в мунизм оказалось плодотворным для церкви. Специалист по различным религиям, она произвела синтез доктрин единения и протестантизма. Много позже именно она нашла аргументы, чтобы доказать, что через протестантскую реформацию и ее политическую наследницу американскую демократию Бог избрал Соединенные Штаты Америки для выполнения своей исторической цели – воссоздания своего царства на земле. Но до этого еще далеко. Мы в начале 50-х годов. Пока Мун Сан Мен верит в свое национальное предназначение, а корейский народ остается для его последователей избранным народом. Вклад Ким Ян Ун в движение на данный момент носит более практический, но решающий характер. Она знакомит с маленькой общиной респектабельные буржуазные круги. Молодая женщина преподает в университете ФХ в Сеуле, где уже несколько лет читает курс лекций по Новому Завету и сравнительной теологии. Привилегированное христианское учебное заведение ФХ традиционно принимает на учебу девушек-протестанток из приличных семей. Считается хорошим тоном отправить туда свое потомство, если ты офицер или чиновник центральной администрации. Этот частный университет зависит от Национального совета церквей, объединяющего протестантские церкви Кореи. Поскольку ученики нового мессии пытались наладить контакт с некоторыми студентками, Ким Ян Ун получила от президента университета задание разузнать о новоявленном гуру, кружащего голову юным созданием. Молодые студентки Эфхы всегда были чуть-чуть франдерками. 30 годами позже о них заговорят вовсю. Только пророки будут другими. Они станут марксистами и поведут студенческую борьбу против военного режима. Итак, Ким Ян Ун встречается с мунистами и, в свою очередь, обращается в новую веру. 1954-55 учебный год окажется ужасным для благонравных властей университета. В церкви единения примыкают 5 профессоров и 15 студенток. К великому замешательству своих родителей Ким Ян Ун оказывается великолепной пропагандисткой. Едва скрывая удовольствие, Жан-Пьер Габриэль описывает в «Новель Эспуар» этот первый крупный успех. О церкви единения пошли слухи. Не знаю, как объяснить, что молодые люди, интеллигентные и образованные, скоропалительно вступают в странные движения преподобного отца Мун Сан Мена, люди утверждали, что церковь единения использовала специальный метод